Благодарность автора. Роман «Смежная зона» никогда не появился бы в печати и даже вообще не был бы написан, если бы не мои друзья. Я не могу перечислить всех поименно здесь и сейчас, потому что процесс краудфандинга еще не закончен, а верстку уже нужно сдать типографию. Назову только тех, кто первым откликнулся на призыв к участию. Это Антон Родионов, Надежда Анатолия Стрелковы, Сергей Аксенов, Мария Руда, Ирина Шухаева, Галина Волина, Дмитрий Напалков, Егор Димовский, Елена Токмакова-Горбушина, Ксения Клюева, Илья Леруш, Ирина Егорова. Уверена, что имен будет еще очень-очень много, и о каждом, кто принял какое-либо участие в этом проекте, я напишу отдельно в книге «Миф и реальность театра комедиант». Роман «Смежная зона» неотделим от нашего театра. Почему? О, это отдельная история, о которой я расскажу в свое время. Но если бы не было театра, не было бы и этого романа. Низкий поклон всем работникам и друзьям театра. Благодарю всех, кто читал роман по главам в процессе написания и требовал продолжения. Благодарю всех, кто поддержал финансово, даже не читая вещи, а просто доверяя моей фантазии, вкусу и литературному опыту. Благодарю всех, кто прислал отзывы из других городов и стран. Отдельно благодарю Фонд поддержки творчества имени Золотухина и Российскую государственную библиотеку для слепых, совместно с которой будет создана аудиоверсия романа. Слава Богу, прошли времена, когда писатель был вынужден писать в стол. Друзья мои, моя благодарность не умещается в слова, во всяком случае в обычные слова. Я приглашаю вас в путешествие по смежной зоне. И даже на последних страницах романа это путешествие только начинается.